кончина. Яркое солнце в детской, не летнее золотое, а красное, как зимой. Через голые тополя все видно. Ночью морозцем прихватило, пристыли лужи. Весело по ним бегать, хрупать, но теперь ничего не хочется. Валяются капустные листья по двору, подмерзшие, похожие на зелено-белые раковины, как в гостиной на подзеркальнике. Вбегает Маша, кричит, выпучив глаза. «Барышни, милые, к нам пироги несут!» «Какие пироги?» «Мы будто и забыли. Отец-именинник нынче, мученик Сергий Вакха, 7 октября, а через 2 дня и матушкины именины». «Какие именины теперь? Плохо совсем, чуть дышит. Теперь все страшное каждый день». Анна Ивановна вчера сказала, что и словечко выговорить не может. Уж и язык отнялся. А сегодня утром и слышать перестал, и глазки не открывает. Только пальцы чуть-чуть шевелятся, одеяло перебирают. Такое всегда, когда отходят. Сегодня его причащал отец Виктор. Нас поставили перед диваном, и мы шепотком сказали: «Поздравляем вас с ангелом, дорогой папашенька, и желаем вам...» И замолчали. Сонечка уж договорила здоровьица, чтобы выздоровели, и ручками закрылась. Он и глазками не повел на нас. После соборования мы совсем перешли в гостиную, чтобы быть рядом со спальней. И теперь это не гостиная, а все. Тут и спим на полу на тифичках, и чего-нибудь поедим на сухомятку. Обед уж не готовят, с часу на час кончин ожидают. Ради именин Марьюшка испекла кулебяку с ливером, как всегда, к именинному чаю утром. Родные приедут поздравлять, надо все-таки угостить. День ангела. Из кухни пахнет сдобным от пирога, и от этого делается еще горчей. Вспоминается, как бывало прежде в этот радостный и парадный день. Сестры сидят в уголку и шепчутся. Глаза у них напухли. Я слышу, что они шепчут, обняв друг дружку. «А помнишь? А помнишь?» Сонечка вскрикивает: «Не надо! Оставь! Оставь!» И падает головой в подушку. Опять перебегает Маша, торопит, шепчет: «Что же вы, барышни? Уж поздравители приходят. Один с пирогом сидит, а вы и все не одемши!» Сонечка вскрикивает: «Вот ужас!» Я иду на цыпочках в столовую. В комнатах очень холодно. Анна Ивановна не велит топить. Когда кто помирает, печей не топит. Я спросила ее, почему не топит. Она сказала: «Да так, завод такой». В передней на окне и на столе кондитерские пироги и куличи. Половину окна заставили один на другом. У пустого стола в столовой сидит огородник-арендатель Павел Ермолаевич в новой поддевке и держит на коленях большой пирог в картонке. Чего же он дожидается? Я шаркаю ему ножкой. Он говорит степенно: «Наше почтение, сударь, с дорогим именинщиком вас. Папашеньку не смею потревожить, не до того им. Маменьку хоть поздравить. Скажи-ка, поди. Павел, мол, Ермолаевич, поздравить, мол, пришел. Помнишь чай Павла-то Ермолаевича? Сахарный горох-то на огородах у меня лето сервал». Я убегаю. Мне чего-то неловко, стыдно. Выглядываю из коридора, а он все сидит и ожидается. А никто и внимания не обращает. Я останавливаю Сонечку и показываю на Павла Ермолаевича. «Он уж давно ждет», — говорю я ей. «А никто и...» Она отмахивается и делает страшные глаза. «Господи! Как только не стыдно беспокоить! Не понимает, что... Боится, как бы другому не сдали огороды, вот и таскается с пирогом!» От этих слов мне ужасно стыдно. Я даже боюсь смотреть на Павла Ермолаевича, такой он степенный. Правильный, совестливый человек, Горкин говорил. Ему по уговору надо нам сколько-то капусты, огурцов и всякого овоща доставить. А он больше всегда пришлет и велит сказать: «Не хватит, еще дошлю». Ждет и ждет, а никто и внимания не дает. А пироги все несут. И кренделя, и куличи, и просвирки. Сегодня очень много просвирок, и больше все храмиками копеечных от бедных. Из бань принесли большой кулич с сахарными словами в день ангела и с розочками из сахара. А Павел Ермолаевич все дожидается с пирогом. Может быть, чаю дожидается? Слава Богу, выходит Сонечка и говорит, что мамаша просит извинить. Она там и благодарит за поздравление. Павел Ермолаевич хочет отдать ей пирог в руки, но она отмахивается вся краснее. Тогда он говорит ласково и степенно: «Это все я понимаю, с барышня. Такое горе у вас. А пирожок все-таки примите для порядка». Он ставит пирог на стол, крестится на образ, потом кланяется степенно Сонечке и уходит кухонной лестницей. Я думаю, смотря ему вслед, на его седые кудри: «Нет, он не для огородов пришел поздравить, а из уважения. Мне стыдно, что его и чайком не угостили. Отец всегда, бывало, и поговорит с ним, и закусить пригласит. И я догоняю его на лестнице, ловлю за рукав и шепчу, путаюсь: «Вы уж извините, Павел Ермолаевич, не угостили вас чайком. У нас папашенька очень плохо, а то бы...» Меня перехватывает в горле. Павел Ермолаевич гладит меня по плечку и говорит ласково и грустно: «Какие тут, сударь, угощения? Разве я не понимаю? Когда папашенька здоров был, всегда я приходил проздравить. Как же болящего-то не почтить? Да еще такого человека, как папенька. А ты заботливый какой, ласковый сударик, в папашеньку». Он гладит меня по голове, и я вижу, какие у него добрые глаза. Я бегу к Сонечке и говорю ей, какой Павел Ермолаевич, как он папашеньку жалеет. А ты для огородов. Он пришел болящего почтить. А пирог для порядка. Сонечка очень добрая, все говорят, сердечная, но только она горячая, вспыльчивая в папашеньку и такая же отходчивая. Она сейчас же и раскаялась во грехе, крикнула: «Знаю, знаю, дурная, злая, мальчишка даже казнит меня». Понятно, все мы расстроены, места не находим, кричим и злимся, не можем удержаться, горячие очень, все говорят. Я тоже много грешил тогда, даже крикнул Горкину топая: «Все сирот жалеют, отец Виктор сказал, нет, отец благочинный, на сирот каждое сердце умягчается, папашенька помирает, ну почему Бог нас не пожалеет, чудо не сотворит?» Горкин затопал на меня, руку протянул, даже за ухо хотел, никогда с ним такого не бывало, и глаза даже побелели, страшные сделались. Махнул на меня сердито и загрозился: «Да за такое слово тебя, еретика! Эх ты, смола жгучая! Да тебя на сем месте разрази за такое слово! Откуда вот ты набрался? А сейчас мне сказывай, а на Господа!» Со страха и стыда я зажмурился и стал кричать и топать. Он схватил меня за плечо, начал трясти, тормошить и зашептал страшным голосом: «Вот кто, вот кто! Они это тебя, они к папашеньке не смеют доступиться, страшатся ангела-хранителя его, тогда тебя доступили, дитё несмысленное смутили, окстись, окстись, и минут окстись, отвлюсь от них! Да что ж это такое, Господи, милостивый!» Потом обхватил меня и жалобно заплакал. И я заплакал в мокрую его бородку. А вечером поплакали мы с ним в его коморочке, где теплились все лампадки, и помолились вместе, и стало легче. А пироги все несут, и даже приходят поздравить. Тетя Люба приехала с утра, удивилась на пироги и велела Маше завязать звонок на парадном. Но и без звонка приходят, не дозвонятся, с заднего хода добиваются. Сонечка за голову хватается, если кто-нибудь не родной. Боже мой, все перепуталось, такое горе, а нам сладкие пироги несут. Да все же любят папашеньку, из уважения это, для порядка. И Горкин ее резонил: «Да что ж тут, барышня, плохого? Плохого ничего нет. А каждый так, может, сердце себя держит. Сергей Иванович, в живе еще? А нонче день ангела ихнего. Хошь напоследок порадовать. А что хорошего? Все бы отворотились. Ну, сказали бы, чего ж тут уважение показывать? Все равно конец. И пускай несут. Нищим по куску подадим. Все добрым словом помянут». Я таю про себя, думаю, думаю. И вдруг радость. Вдруг чудо сотворится. И верю, не верю. В Сали парадного стола нет, только закусочной для родных. Матушка и к родным не выходит, встречает тетя Люба. Сонечка за хозяйку. Ей 15 вот-вот, говорят, вот уж и невеста скоро. С гостями как-то порадостнее, не так страшно. Анна Ивановна манит нас в детскую и дает по куску именинного пирога с ливером. Мы едим, наголодались очень. А я все думаю. И вдруг чудо! По случаю именин Марьюшка сама надумала сготовить обед, нас накормить. А для гостей пирог только и закуски. Обедаем мы в детской, и с нами Анна Ивановна. Обед совсем именинный, даже жареный гусь с капустой и яблоками, и сладкий пирог слоёный. Анна Ивановна только супцу с потрохами хлебнула ложечку, а все нас заставляет есть. «Хорошенько кушайте, милые, надо вам силушки набираться, а то заслабнете». И я думаю, хорошо, что с нами Анна Ивановна, но как бы мы без нее? Такая она всегда спокойная, Сонечка про нее сказала. Это такое золотце, такая она, как лавры вишневой капли. И когда с ней все ласковые и тихие. Сегодня она не в светлом ситце с цветочками, а в темноватом старушьячьем горошками. Сонечка ее спросила, почему она для именин старушечи надела. Она сказала, да зимнее-то потеплее, на дворе-то вон уж морозит. А к концу обеда радость принес нам Горкин. Папашенька миндального молочка чуточку отпил, будто даже поулыбался, а то 2 дни маковой росинки не принимал. И вдруг лучше ему станет. А потом еще лучше, лучше. У Бога всего много. После обеда мы идем в столовую на шерстяной диван. Так привыкли за эти дни. Все в уголку сидим, друг к дружке тискаемся, все ждем чего-то. На окнах, на столе и на диване даже кондитерские пироги и куличи. Сестрицы не открывают их, как было всегда раньше. А этот какой? А этот? Да пирогов ли теперь? А мне хочется посмотреть, есть ли знаменитый кондитерский пирог-торт от Эйнема или от Феля. Но как-то стыдно. Теперь не до пирогов. Опять зазвонили на парадном. Звонок, что ли, развязался. Все даже вздрогнули. И родные, и неродные приезжают, справляются, как папенька. В комнатах ужасный беспорядок. Пол даже Маша не подмела. Валяется бумага от закусок, соломка от бутылок. И гости какие-то беспонятные, и родные, и так знакомые, даже и совсем незнакомые, ходят из зала в гостиную, из столовой в залу, носят стаканы с чаем и чашки на подносах, курят, присаживаются, где вздумают, закусывают, сами нарезают, корки швыряют сырные, смотрят даже, какие пироги. Никто за порядком не наблюдает. Сонечка тоже на диван забилась, руками глаза закрыла. Она старшая за хозяйку. Матушке не до этого, и тетя Люба куда-то подевалась, и Горкин на дворе ситнички и грошки нищим раздает во здравие. Никогда столько нищих не набиралось. 2 корзины ситничков и жулечков принесли от Ратникова, и не хватило. Уж у Муравлятникова баранок взяли по пятку на душу. Я выбегал за ним, а он мне: «Ты сейчас, видишь, чай, Христа ради подаю». И заявился еще поздравить барина Тальцев, который прогорелый. В прошлые именины он чужой пирог поднес папашеньке, и его не велели пускать. А в суматохе-то и вошел. Ходит по комнатам, пьет, закусывает, и все предлагает за здоровье дорогого именинничка. Ему отец подарил в прошлые именины свой сюртучок еще хороший, а у него ж все пуговицы отлетели и весь замызганный. Подходит к нам и громко чуть не кричит: «Бедные дети, поздравляю вас с драгоценным именинником и желаю!» И вынимает из заднего кармана смятую просвирку. Я вспомнил, как он сам вынимал просвирку. Клавнюш сказывал, ножичком у забора частицы выковыривал, когда ходил поздравлять отца благочинного Копьева. И подумал, может быть, и эту просвирку сам. А он еще чего-то достает из кармана и вытащил заводной волчок-гуделку и стал шишечкой заводить. а это вам, как презент для утешения скорбей». И только хотел запустить волчок. Сонечка крикнула: «Что вы делаете? Не смейте!» А тут Василий Васильевич сзади схватил его в охапку и поволок на кухню. Вернулся и начал стулья у стенок устанавливать, чтобы поровней стояли, и все очень осторожно на цыпочках, и пальцем все так на стуле тихо, ни-ни. Чуть я не засмеялся. Очень он горевал, что все хуже папашеньки. Слабость-то его и одолела, хоть он и давал за рог. Наконец-то тетя Люба пришла и велела Маше все со столов убрать и никого больше не принимать, а только батюшку и доктора. Начали разъезжаться, а темнеть уж стало. А Василий Васильевич на стуле задремал и вдруг очнулся и говорит: «Никакого понятия вникнуть! Да как же можно в такой строгий час? Встал бы Иван Иванович, покойный дедушка ваш, как гости, ежели загостились, шибко скажет прилично вежливо: гости, гостите, а поедете, простите, и пойдет спать. Ну, всех, как ветром, фых!»